Так, я понял, они ненавидят Прентис Таун. Я тоже его ненавижу, но причин для ненависти у меня куда больше, чем у них. Утро постепенно сходит на нет, и я начинаю кое-что замечать. Например, хотя тяжелую работу выполняют и мужчины, и женщины, последние чаще распоряжаются и отдают приказы, а первые в основном подчиняются. И раз уж Франсия – заместитель мэра, а Хильди – не пойми кто, но тоже кто-то важный, до меня потихоньку доходит, что Фарбранчем заправляют женщины. Я постоянно слышу их тишину. Они идут по улицам, а в ответ летит шум мужчин, иногда брюзгливый и раздраженный, но по большей части мирный. А вообще шум здесь куда более сдержанный и спокойный, чем тот, к которому я привык. Зная, сколько тут женщин, и помня о Прентистаунском шуме, можно подумать, что все небо над Фарбранчем должно быть забито образами выделывающих всякие непотребности женщин. Ничего подобного. Нет, мужчины и здесь мужчины, конечно. Временами что-то такое встречается, но в основном слышны только песни, молитвы или мысли о работе. Жители Фарбранча невероятно спокойны и оттого немного наводят жуть. Я то и дело пытаюсь расслышать тишину Виолы, но ее нигде нет. В обед Франсия приходит снова и приносит мне сэндвич и кувшин воды. «А где Виола?» – спрашиваю я. «Всегда пожалуйста», – говорит Франсия. «Не понял». Она вздыхает и отвечает на мой вопрос. «Виола работает в саду, собирает опавшие фрукты». Я хочу спросить, как она, но не спрашиваю. А Франсия почему-то... Нарочно? Не угадывает этот вопрос в моем шуме. «Ну как ты? Справляешься?» «Да я вообще-то не только с метлой обращаться умею», — огрызаюсь я. «Не перечь старшим, щенок. Еще успеешь наработаться». Со мной она не остается. Тут же отходит к Ивану и перекидывается с ним несколькими словами. А потом убегает по своим делам. Уж не знаю, чем там занимаются заместители мэра в целый день. «Можно я еще кое-что скажу? Глупо, конечно, но Франсия... Мне тоже нравится. Может, потому что своими дурацкими замашками она напоминает Киллиана. Все-таки память странная штука, правда?» Только я набрасываюсь на сэндвич, как слышу приближающийся шум Ивана. «Крошки я подмету», — говорю. Как ни странно, он смеется групповатым таким смехом. «Не сомневаюсь». Он кусает свой сэндвич. «Франсия сказала, что сегодня будет собрание». «Насчет меня?» «Насчет вас обоих. Тебя и девчонки, которой удалось спастись из Прентистауна». Шум у него какой-то странный, осторожный, но напористый, как будто он меня проверяет. Враждебности я не чувствую, по крайней мере, к себе, но что-то похожее просачивается сквозь его мысли. «Нас познакомят с жителями?» – спрашиваю я. «Посмотрим. Сперва надо все обсудить». «Если будете голосовать», – говорю я, уплетая сэндвич, – «вряд ли кто встанет на мою сторону». «За тебя выступает Хильди», — говорит Иван. «А Фарбранче это дорогого стоит. Дороже, чем следовало бы».